Джинсы, кеды или кроссовки. Отправила мать сына на распродажу, чтобы тот выгодно купил приличную одежду. А тот принес очередные джинсы, да не одни. Опять возмутилась мать. Да их у тебя, видимо-невидимо, этих. Запнулась и закончила. Штанов. Джинсы — существительное плюралио тантум. Произошло от английского «джинс». Так называются плотные хлопчатобумажные брюки из джинсовой или джинсовой, допускаются оба варианта, ткани. Первые джинсы были изготовлены в XVII веке моряками из отходов прорвавшихся парусов. Почти одновременно во всех странах, где был парусный флот. Названием обязаны итальянскому красителю индиго, поставлявшемуся из Генуи, а ткань изготавливали во французском городе Ним. И у нашего героя, и на распродаже, видимо-невидимо, джинсов. Ни в коем случае не джинс. Именно джинсов. Хотя вы можете возразить, вот есть одни брюки, но много брюк, или одни шорты, но несколько шорт. У некоторых существительных, которые обозначают парные предметы и употребляются исключительно во множественном числе, в родительном падеже может быть и нулевое окончание. Но есть и другие, например, штаны. Вот у них в родительном падеже окончание «ов». И джинсы также склоняются. Хорошо, когда есть хотя бы одни любимые джинсы, но еще лучше, когда разных джинсов много. А как их считать? Может ли в гардеробе быть пара джинсов? Конечно. Только это будут не одни штаны, а джинсы и джинсы. Тут все так же, как и с парой брюк. Джинсовая пара или джинсовая пара тоже имеет право на существование. Так можно назвать комплект, состоящий из джинсов и пиджака. Ну или пиджака и джинсовой юбки. Джинсы всегда в прямом смысле джинсы. Но вот у сленгового джинса, плотный непрозрачный материал, одна из разновидностей джинсового денима, есть и переносное значение. Джинса – журналистский термин, подразумевающий умышленное размещение скрытой рекламы или антирекламы под видом авторского материала. Почему именно джинса? Видимо, ответ стоит искать в советском времени. Тогда у фарцовщиков ходовым товаром были джинсы, а на телевидении сегодня ходовой товар – реклама. Что подобрать к джинсам? Кеды или кроссовки? Идеальная обувь. Главное – грамотно их носить во всех смыслах, то есть по правилам, в том числе и грамматическим, а не только модным. Кеды сегодня есть у всех. Это спортивная обувь, получившая свое название от торговой марки Keds, запущенной в США еще в 1916 году. Создавались кеды для занятий спортом, но со временем стали повседневной обувью. Когда они вместе, эти спортивные матерчатые ботинки на ребристой резиновой подошве, как пишут в толковых словарях, проблем нет. Кеды, они и есть кеды. Во множественном числе род не так уж и важен. А в единственном числе как? Так называемый «малый академический словарь», четырехтомный словарь русского языка под редакцией Евгеньевой, строк. Кеды – имя существительное «плюралия тантум». Употребляется только во множественном числе, единственного не имеет. Другие словари разрешают носить кеды по одному и рекомендуют использовать форму мужского рода «кед», как у заменного слова «башмак». Но можно встретить и форму женского рода – кеда, как будто это кроссовка. Норма такова, но народ почему-то об одном спортивном башмаке говорит «кроссовок». Ну или кеда, как туфля. Вот что показывает Национальный корпус русского языка. Ноги умеют говорить. Вот посмотрите, как говорят «сапожок» и «кед». Плохо дело. Носок сапожка безвольно висит. Начался разговор, второй сапожок резко подскочил вверх. Теперь кед безвольно лежит, то есть или не понимает, или не дошло, или просто отвергает ее сапожковую мысль. Пример из дневника Варзацкого 1971 года записи. По всем правилам носят кеды герои Generation P Виктора Пелевина. Девушка подвела его к стеллажу. Вот, сказала она, на платформе. Татарский взял в руки белый высокий кед. А чего это за фирма, спросил он. No name, сказала девушка. английские. Девушка повернула кед задником, и он увидел на пятке резиновую нашлепку с надписью «No name». Следует норме и Мариам Петросян в романе «Дом, в котором». Ладони горели и кровоточили, по ноге что-то стекало, кед начал промокать. Но вот у писателя Бориса Левина в романе «Блуждающие огни» из плохо завязанного узла исчезла одна кеда, и герой расстроился. У Кунгурцевой в «Похождениях Вани Житного» обут был парень так. На одной ноге кеда, на другой — кирзовый сапог. А в «Комсомольской правде» в 2011 году писали о певце и футболисте, которые два сапога — кеда. Короче, и так говорят. Если есть кед, или, так и быть, кеда, то нет уже кеда или кеды. А во множественном числе кеды есть. А нет — либо кедов, либо кед. Здесь тоже можно выбирать ту форму, которая нравится. Не хотите морочиться с грамматикой — носите кеды в комплекте. В сленге «кеды надуть» или «откинуть, отбросить кеды» значит «умереть, отправиться в мир иной». Завернуть кеды может значить то же самое, а может употребляться и как синоним фразеологизма «смотать удочки». Также в словарь «Арго» попала «муха в кедах» — шутливо бранное именование человека, ведущего себя нескромно, вызывающего, много о себе мнящего. А муха даже не человек, а так, человечишка.